Знаешь, знаешь, знаешь, часики стоят, и минуты с нами не говорят. Видишь, видишь, видишь, все вокруг молчит, непослушно сердце в глубине стучит. Когда-нибудь меня прости, грозовые тучи с неба снишь и не улети. Ты меня не покинешь. Я когда-нибудь тебя прощу и прижму себе обыкновенно и не отпущу. Останусь, наверное, если я когда-нибудь тебя прощу, если я когда-нибудь тебя прощу. Сколько, сколько, сколько времени прошло, день, минуты, месяц, мне все равно. Знаешь, знаешь, знаешь, часики стоят, и минуты с нами не говорят. Ты когда-нибудь меня простишь, грозовые тучи с неба снимешь и не улетишь, и меня не покинешь. Я когда-нибудь тебя прощу,